Глава четвертая. «Мастер Фандалин! А мастер?» Веснушчатая девчушка лет 12 на вид, еще не оформившаяся, трепала за подол какой-то серо-зеленой рясы старого, очень старого человека. «Да, Авиана!» Смиренно, с тягостной ноткой, отвечал человек, поправляя абсолютно белую от седины бороду, длинную, аж до солнечного сплетения. «А почему у вас такие длинные уши?» Голосок ее щебетал, как самое прекрасное пение птиц, как музыка из глубины души, как божественная амброзия, только для ушей. «Потому что я старый и мудрый эльф Авиана, а ты — юная поросль, дарование природы. Тебе еще жить да жить. И не надо дергать меня за уши». Старик хлопотал, уклонялся, но юркая девчушка, одетая в традиционные эльфийские одежды, состоящие из двух фиговых листочков, прикрывающих срамоту, поспевала и была куда ловчей старика-эльфа. Она дергала его за уши, скрюченные с длинными седыми волосами на кончиках, и заливисто хохотала, а птицы подпевали в унисон ее радости. Авиана не была эльфом, скорее всего, ее раса — архифея. Вопреки расхожим стереотипам, феи в арке существа не крошечные, как гласят сказки реального мира, а вполне себе полноразмерные. Но главное различие фей и архифей — наличие натуральных крыльев. Феи примерно первого года жизни отращивают перепончатые крылышки, благодаря которым способны парить. Архифеи на том же сроке от роду получают магическую способность призывать волшебные крылышки, которые позволяют им свободно летать. «Так, о чем бишь я? Авиана, перестань, у нас гости!» Вновь обратил на нас внимание старик, а после нахмурился и отогнал разыгравшуюся девочку. «Добро пожаловать на Арбориос! Что привело вас к нам?» Говорил он загадочно, высокопарно, выдерживая театральные паузы. «Истинный эльф!» «Мы, наши братья, прибыли в первое попавшееся поселение. Кольчатую ветвь. Путь от Менгира был короток, даже толком обсудить свои намерения не успели. И тут же, едва попали в городок, оказались окружены праздником. Местные, все экзотических рас, сплошь и рядом устраивали кутеж. Разносолы и угощения, фейерверки и фантики, трубадуры и танцоры. «Э, парень!» — положил свою огромную ладонь на мимо пробегающего эльфа наш танк. «Где тут главного найти?» «Вообще-то...» — праведно возмутился эльфийский пацаненок и состроил злобную гримасу. «Мне уже 80, а нашего прославленного старейшину искать надобно у ветви, в сердце города. И не думайте, что чужаков на праздник пригласят». Брезгливо он скинул руку здоровяка. К нему мы и пошли задать вопросы. Где, как не у него, старейшины, узнавать о местонахождении осколка дерева? В сущности, это было несложно. Можно было просто сориентироваться по метке на карте. Она все равно ведет меня туда, куда надо. Но, памятуя о том, как я добывал осколок воды, лишним узнать, где начинать поиски и к чему готовиться, было бы не лишним. «Досточтимый старейшина!» Неожиданно для всех начал Фес, уважительно склонившись перед эльфом. «Мы — путники, заглянувшие к вам на огонек. Здесь не случайно. Поговаривают, в ваших краях хранится некий артефакт, способный в одночасье приобщить владельца к истинному знанию о природе местной магии». Мы недоуменно взглянули на монаха. Мало того, что он резко открыл нам свою неизвестную доселе сторону переговорщика, так еще и так смело. Он же, обернувшись на нас, шикнул, и прошептал едва слышно. «Пс! Репу прокачиваю. Мне по заданию надо». И тотчас обернулся к старейшине, расплываясь в улыбке. Эльфийский мудрец потер подбородок, расправил длинную бороду и смерил нашу группу взглядом. «Стало быть, семя вы ищете», — глубоко задумался NPC-старейшина. «Могу вам помочь. Да не за просто так». «Ну, началось», — забурчал Илья. «Сходи туда, принеси то. И тогда, может быть...» Юля пнула воина в бок. «Все верно, досточтимый. Семя». Кира почему-то стала краснеть. «Чем мы могли бы отплатить за информацию?» «На улицах кольчатой ветки большой праздник, как видно. И мы славим нашего бога». Начал он погружать нас в местные проблемы. «Но выходцы из Дипфорджа, злобные микоиды, строят козни и спешат сорвать наше празднество. Поможете ли? Тогда я вас отблагодарю, расскажу, что просите, да награду выдам». Я вмешиваться не стал. Кажется, у Феса получилось отлично его разговорить. «Мастер, а эти авантюристы справятся? Хилые они какие-то». Вступила в разговор девчушка, скрестившая ножки, сидя на ветке неподалеку. «Вижу в их глазах я пылкий интерес. В душах вижу тягу к новому». «Справятся, милая, как иначе?» — ответил ей старик и спустился к нам чуть ближе, преодолев пару ступеней из корней. «Надобно истребить проблему. В доказательство принесите мне их отростки за ушами. Не перепутайте». «Сделаем, старейший. Вашему празднику отныне ничто не угрожает», — кивнул монах, сложив ладонь и кулак вместе. «Как же он вживается в роль?» Путь ко входу в подземелье нам указала архифея по просьбе своего наставника. Была она немногословна, даже как будто зла на нас. Летела впереди, сверкая переливающимися магическими крылышками за спиной. Мы же впятером двигались следом и старались не отставать. Несмотря на царящую кругом атмосферу праздника, мы замечали странности. Многие лавки закрыты, некоторые из них и вовсе заколочены. На улицах, хоть и было достаточно народу, но все выглядело каким-то карикатурным и вымученным, как будто всех присутствующих просто заставили. Странно это все. Первый, кто предпринял попытку сблизиться с Авианой, стала Юля. «Привет», — сказала она, поравнявшись с феей. «Ага», — буркнула та в ответ. «У тебя что-то случилось? Мы сделали что-то не так? Прости, мы плохо знаем местные обычаи». Стала ее расспрашивать рыжая, сверкая под солнцем своими латами. «Не доверяю я вам, чужаки», — фыркнула Авиана и попыталась лететь быстрее. Но, кажется, это был ее предел. «Так что же случилось?» Юля оказалась настойчива, но ласкова в своем вопросе. Девчушка хмурилась, злилась, сжимала кулачки и нервно трепыхала крылышками. Но, кажется, Юлина доброта и вовлеченность перевесили внутреннюю чашу весов диковинного создания. «Явился тут один, говорил, помочь хочет, а потом... потом...» Архифея зависла в воздухе, закрыла ладошками глаза. «Сказал, что поможет мастеру, но вместо этого притащил гадкого, вонючего микоида на поверхность к нашим домам, и был таков». «А кто это был? Как вы справились?» Остановилась девушка рядом с феей и попыталась вызнать побольше. «Такой он странный был, весь в чешуе, напоминает змеюку какую. Но большой был, как вы. На двух ногах ходил. Хохотал злобно. Нравилось ему, как наш мирный городок ничего противопоставить воину микоидов не может. Воля богов, что старейшина появился. Он-то и прекратил бесчинство». Архифея совсем поплыла. Размякла. Юля прижала ее к себе, прошептала что-то ободрительное, и вокруг нашей проводницы вспыхнула светло-желтая вспышка. «Успокоение», — подумал я, понимая контекст. «Светлая магия, стабилизирующая существо. Спасает от страха, паники, выводит из очарования и ярости. Полезное заклинание». «Не будьте как он», — прошептала Авиана и указала нам на обставленный со всех сторон света камнями, на вроде Стоунхенджа, провал в земле. «И помогите моему народу. Мастер вам доверился». «Все будет хорошо, малышка», — подключился к разговору Фес. «Возвращайся, мы дальше сами». «Тише!» — прикладывает к губам палец Кира, присаживаясь. «Я, привыкший к подобного рода вещам, мгновенно присаживаюсь, переходя в режим скрытности». Команда, в разной степени успешности, повторяет за охотницей и мной. Рита стелится по земле, выпуская когти. «Впереди звуки боя», — говорит девушка, цепляя из колчана стрелу и приставляя ее к тетиве. Подземелье. Deep Forge. Темное место, живущее по законам джунглей. Взрывающиеся грибы, ходячие злобные грибы, споры отравляющих грибов. «Наши враги — грибы?» — полушепотом спрашивает танк, неказисто пытающийся скрываться, но, по большей части, неуклюже громыхающий латами. Скалы, подводные течения, затхлый запах. И темнота. Единственное, что освещало путь — мириады люминесцирующих грибов, которые росли прямо из земли. Место было неприветливым, но очень мне знакомым. Бой, о котором упомянула Кира, развернулся в долине. Двуногие создания, покрытые струпьями, напоминающие пни, пестрящие грибницами. Вместо голов — большие перекошенные шапки, без глаз, без ртов. Вооружены дубинами, посохами и луками. Против них выступали темнокожие низкорослые создания, дварфы, с густыми бородами, которые они украшали кто во что гораст. Костями, колокольчиками, лентами и бусами. Вооружены они были солиднее, топорами и секирами, щитами и алебардами. «Цивилизация-с!» «Наше задание», — прошептала Кира. «Мы должны вступить в бой?» «Должны», — командую я, вспоминая системку, которую мы получили сразу после встречи со старейшиной. Задание принято. Подземные опасности. Описание. Старейшина кольчатой ветви поручил вам истребить угрожающих поверхности микоидов и добыть с них заушные наросты. Когда угроза будет устранена, явитесь за наградой. Награда — 10 тысяч единиц опыта, 20 золотых монет, репутация с кланом кольчатой ветви, доброжелательность. Опциональная награда — информация о семени, артефакте, дарующем обладателю знания о местной магии. Задание обновлено. Дорога стихий, путь совершенства. Старейшина деревни кольчатой ветви пообещал вам информацию о семени, что является осколком дерева, спрятанном на Арбориосе. Выполните его задание, чтобы продвинуться дальше. Награда неизвестна. Является частью цепочки. Вот что сказала мне система. Пожалуй, думать тут не о чем. Пора размяться. Первый в боевое столкновение вступила Кира, выпустив подряд несколько стрел, метко выпущены в древесные тела микоидов. Застав врагов врасплох, мы втроем, я, Илья и Фес, бросились в атаку, спускаясь с высокого склона. Дворфы, увидевшие подмогу, воспряли духом и с удвоенным остервенением принялись рубить дрова. Щепки летели. И тут произошло кое-что странное. Я абсолютно точно не применял никаких способностей, лишь вынул кинжалы и рванулся в бой. Да, я видел движение врагов слегка наперед, и это даровало мне определенное спокойствие и преимущество в битве. Но я точно не использовал погружение в подпространство. Но, вопреки моему желанию, я, вознамерившийся напасть на ближайшего ко мне грибоголового, просто предстал перед ним, телепортировавшись в пространстве, пока мои союзники еще в 100 метрах спускались со склона. Думать о том, как именно это произошло, было уже поздно. Пришлось смириться с этим фактом и атаковать. Микоид, возле которого я очутился, опешил, отмахнулся своей корявой лапой, или что у него, и попытался отступить на пару шагов назад. Его я достал без труда. Волна вихря вгрызлась в древесную плоть, прорубила брешь, разделила врага надвое. Разделенный, он не погиб, мотыляя отрубленными частями, пытаясь собраться воедино. Но угрозы больше не представлял. Поперечной волной я сделал из цельного микоида 4 маленькие запчасти. «Двергары! В бой!» — кричит дворф, мотая бородой и брызжа слюной, поправляя не спадающий на переносицу шлем, который явно ему не по размеру. У следующего врага я оказался также спонтанно, но это не стало для меня большой неожиданностью. Я примерно понимал, чего ждать. Замораживающий клинок, смененный мной в процессе подготовки к атаке, покрыл кору существа коркой льда. А следующим ударом я разбил изморозь вместе с древесной сущностью, расколов его на мелкую фракцию. Тут подоспели мои товарищи. Илья врубился в бой в свойственной ему манере, настиг щитом одного из противников, массой навалился, сбил с ног и, как колуном, разбил его грибную черепушку своим оружием. Фес, исполняя пируэты и уклонения, схлестнулся с особенно крупной тварью, осыпая ее градом ударов. Каждый кулак достигал цели, кроша в щепки тело микоида, но тут стоял, источая миазмы. Рита бросилась помогать монаху, вынырнувшая из тени, своей кошачьей мощью стала рвать плоть противника, но вскоре отшатнулась от него, споткнулась и поползла прочь. Атакованный же, хоть и не предпринимал попыток ответить кулачнику, стал раздуваться, как надувной шарик. Его внутренности наполняло едкое газообразное нечто, ежесекундно увеличивая его в размерах, доходя до абсурдной величины. «В сторону!» — кричит Кира, осыпая поле боя стрелами. Юля тем временем развешивала на нас благословение. Ускорение атак, поглощающий урон щиты, снижение боли. В ближний бой вступать не спешила. Подземелье огласила раскатистая волна грома, когда крупный микоид раздулся настолько, что его разорвало. Самой умной оказалась Рита. Кошка почуяла неладное заранее и стала отступать еще до того, как гриболюда разорвало. Фес не внял команде охотницы, его оглушило, отбросило в сторону, а его показатели здоровья рухнули близко к очень опасным значениям, оставив около 10% здоровья. Рыжую просить не пришлось. Она, еще недавно совсем зеленый новичок, среагировала мгновенно и накрыла оглушенного монаха сначала убежищем, а после принялась исцелять, не жалея на него маны. Двергары, как они себя назвали, или дворфы, коими их видел я, сражались яростно. Рубили и секли гриба людей, менялись, помогали друг другу, прикрывали. Был среди них и шаман. Дворф, седой как снег, стучал в бубен, пел какие-то странные песни и камлал. Отчего у его сородичей набухали на мощных лбах вены и повышалась скорость. Нам не досталось усиления, вероятно, какое-то расовое благословение. Не считая раненого и оглушенного монаха, а также парочки дворфов, не переживших стычку, битву мы завершили победителями. Я поднялся до 48 уровня, но системное уведомление смахнул, Не время сейчас распределять характеристики. «Ха! Славная битва! Как мы их, а, человек?» Гаркнул на меня Дворф, дышащий мне в пупок, высоко задрав голову. «А ты могуч! Спасибо за помощь! От меня ничего не жди, но если заглянешь к нашему главному, глядишь, выдаст тебе что-нибудь из наших запасов». «Пустое. Кто вы? Чего с ними?» Я кивнул на поверженных грибных тварей. «Сражаетесь?» «Да-ка, извечное. Эти гады, стал быть, наши рудники рушить, наших горняков дубасить. Покоя нет от них. Вечная кузня стоит без угля, да без адамантина. А вы тут какими судьбами?» Дворф, запыхавшись, снял шлем. Пустил его себе под мышку и, утерев мозолистой ладонью лицо от пота, принялся объяснять. «Кажется, у грибогадов проблема не только с подземными, но еще и с теми, кто на поверхности», — заключил Илья, утирая клинок от древесного сока и пряча его в ножны. «А ты храбрый, маленький воин. Где вашего главного искать?» «Хе! Ну ты, здоровяк, конечно, огромный! Не хочешь у нас в рудниках поработать? Тут много добра. И тебе польза для здоровья, и подзаработаешь. А главное у нас тут, в Дипфорже». Он скинул мускулистую руку куда-то в сторону долины. «У нас тут, стал быть, небольшое предприятие». «Я вот ничего не понимаю», — вдруг спросила Кира, подошедшая к нашей компании вместе с Юлей. «Если весь Арбориус — это одно огромное дерево, откуда тут подземелье и руда?» «Ни о чем ты, дамочка, не понимаешь. Древу тому лет сток, что тут закукусилось все, и недра подземные стали его частью, уберегая нас от океана. Богатое на залежи место, скажу я вам. И торговцы у нас ничего, товары предлагают славные. Но мне еще павших утаскивать. Бывайте!» Резко отрезал Дворф, и, скомандовав своим, стал на свои маленькие, но могучие плечи грузить павших. А мы застыли. Едва оказались в подземелье, как сразу оказались втянуты в какую-то заварушку. Кажется, осколок дерева добыть будет сложнее, чем я думал изначально. Тем более, что он при проверке карты на предмет метки ее не обнаружил.